Нечего делать, надо устроить спальню в лесу на снегу. Отдохнуть необходимо во что бы то ни стало, хоть 2-3 часа. Полковник Стессель приказывает сделать привал. Холодно, невозможно. Мы думаем над тем, как улечься. Решаем улечься вчетвером. Пробуем так. Снять две шинели, постелить на снег, улечься всем четырем рядом, крепко прижавшись друг к другу, накрыться двумя остальными шинелями. Улеглись, задремали, но через короткое время кончилось счастье. Нет возможности. Средние еще кое-как, но крайние замерзают. Вскакиваем, ходим, запускаем бег на месте. Потом опять укладываемся, уже каждый одетый в свое, но опять прижавшись друг к другу. Задремали. Нет возможности. Определенно замерзнем. И так до рассвета. Что за пытка? Рассвет. Пошли. Осторожно пробираемся в румынском лесу. Вышли на какую-то полянку, за которой начинаются сады. Вот брошенный шалаш. Дождемся здесь солнца. Вот оно взошло. День ясный, красиво ложатся синие тени на снегу. Ах, если бы это солнце поскорее грело! Как это Ляля выдерживает в своей несчастной английской шинели? Страдающая газель с каждым часом усиливается в его лице. Декадентские ноги беспомощно смотрят внутрь. Османлийская шапка плотнее наехала на брови. Что за несчастная замерзающая кривулька? Но иногда он все-таки раздражается хихиканьем. «Ляля, что с тобой?» Алеша, если бы был жив, сказал бы: «Ляля, плюс к вам перфектум». Бедный Алеша. Полковник Стессель все рассматривает карту. Тут где-то неподалеку должна быть деревня Талмазы, в верстах в трех. Идти туда нельзя, румыны выгонят. Но если бы послать кого-нибудь в одиночном порядке за провизией... Кстати, среди нас оказывается офицер, который говорит по-румынски. Он называется у нас поручик-переводчик. Решаем так: добраться до первой дороги и послать поручика-переводчика в Талмазы, остальным ждать его возвращения в лесу. Ждем, ждем давно, уже за полночь, слава богу, день яркий. На солнце стало тепло. Мы четверо держим бессменный караул на лужайке, где солнце особенно греет. Прислонившись к дереву, можно и подремать. Какое это счастье, в особенности для Ляли, у которого опять припадок малярии. Счастье еще усиливается, когда поручик Л. приносит откуда-то полчашки снега, смешанного со спиртом. К тому же еще оказывается у кого-то кусочек сахара. О, блаженство! Когда солнце заходит, становится хуже. Мороз сразу забирает ход. Он метит подобраться к 15 градусам. Поручика-переводчика все еще нет. Темнеет, все холоднее. Что делать? Костра развести нельзя. Я иду поговорить со Стесселем. Поручика-переводчика не будет. Он или сбежал, или его захватили. Надо двигаться. Замерзли. Подождем до 8 вечера. Легко сказать. Я жалуюсь ему, что сын замерзает. Давайте его сюда. У Стесселя есть большая шуба. Он заворачивает Лялю в нее и укладывает его на снег. Из Ляли и шубы образуется соблазнительная подушка, которой немедленно пользуется человек 25. Теперь он не замерзнет. Мы бродим вокруг этого сосредоточия тел, жмущихся друг к другу. Полковники Стессели все-таки чувствуется центр и начальник. Удивительно, как держится эта сестра. Совсем не теряет бодрости и подкармливает нас кусочками сахара, который оказался у нее в сумке. Двое вестовых жадно грызут какие-то кости. На них ничего нет, на этих костях, но все-таки многие смотрят на вестовых с завистью. Мы пробуем с поручиком Л. улечься вдвоем. Задремали, вскочили, замерзли. Нет, лучше попробовать там со всеми в общей куче. Я кладу голову на чью-то спину, кто-то, в свою очередь, наваливается на меня и, к моему удовольствию, накрывает мои ноги. Так легче, я засыпаю. Просыпаюсь от того, что Раиса Васильевна будет мужа. «Пора!» — шепчет она ему тихонько. «Еще минуточку!» Он, большой полковник, с хриплым басом, в эту минуту совсем как ребенок. Что-то теплое и человеческое проходит где-то около сердца, несмотря на 15 градусов мороза. Нечего делать, пошли, поручика-переводчика нет, сгинул куда-то. С ним потеряна и надежда на провизию. Голод мучает, но надо идти, а то замерзнем. Куда идти? Стесель решает обойти лесом Талмазы, в которых он предчувствует румынскую стражу, и добраться до другой деревни, в верстах в 5 от Талмаз. Но как же мы будем держать направление ночью в лесу? По компасу. Вот полковник пойдет вперед. А вы, пожалуйста, еще возьмите кого-нибудь и будете цепочкой между ними и остальной колонной. Мы будем идти немножко сзади, потому что передовым надо прислушиваться. Пошли. Теперь я знаю, что значит ходить по компасу ночью в лесу, да еще зимой. Первая беда, что темно, этого самого компаса не видишь. Вторая беда, что держать прямое направление через чащу, кусты, овраги, упавшие деревья, болота и реки совершенно невозможно. Третья беда, что постоянно проваливаешься в снег. А четвертая беда в том, что полковник генерального штаба думает, что ведет нас по компасу, а я думаю, что, наверное, мы крутим на одном месте. Как бы то ни было, мы идем. Бесконечно идем. Бог его знает, что нас еще держит. Мороз все усиливается, но мы становимся какими-то нерассуждающе обреченными. Идем, и больше ничего. И вот кончается лес, и начинается серия полузамерзших болот и речек. Кружим тут без конца. 20 раз переходим по тонкому льду, готовому ежеминутно провалиться. В других местах бесконечно обходим колено ручьев, не замерзших, отыскивая переправу. Какой тут компас? Волчок, а не компас. И вот еще какая-то речка. Я долго ищу более или менее надежного льда, но вот нашел, прошел. За мной прошел Ляля, потом мой податной инспектор. За ним на лед входит поручик Л. Но в эту минуту его нагоняет полковник Стесель, спеша почему-то к голове колонны, с ним его жена. И в то же мгновение все трое проваливаются по пояс. Через несколько минут мы находим какой-то шалаш, где супруги переодеваются. Благодаря Богу у них что-то нашлось сухое. Но у поручика Л сухого нет. 15 градусов мороза. Это грозит совсем скверной историей. Я настаиваю, чтобы бросить этот проклятый компас, выйти на дорогу и идти в первую попавшуюся деревню. Если румыны позволят нам остаться хоть до утра, мы все-таки на этом деле выиграем, потому что в противном случае мы определенно замерзнем. Стесель соглашается, и скоро мы выбиваемся на дорогу. Хотя трудно сказать, что это, в общем, река или дорога, сплошь лед. Нет, кажется, дорога. Вот начинаются заборы, сады, хоть эти сады бесконечны, но все же будет какая-то деревня. Так и есть, несомненно, деревня близко. Стесель приказывает мне идти в разведку вчетвером. Мы идем, податной инспектор, поручик Л, Ляля и я. Колонна остается на месте. Да, вот деревня. Пора, мы еле передвигаем ноги. Положительно, это последние силы. Вот какой-то глубокий овраг, через него мост. Мы тихонько пробираемся по мосту. Что такое? Крик, выстрел? Румыны, конечно. Надо драпать. Мы драпаем, но как, боже мой? Так как ходят калеки или глубокие старики. Ноги не отделяются от земли. За нами бегут, стреляют, нам не уйти. И притом, куда бежать? К своим? Но Стесель запретил наводить на колонну. Значит, что? Значит, надо сдаваться. Мы останавливаемся, и набежавшие румыны берут нас в плен, отбирают оружие и почему-то часы. Затем ведут через этот самый мост и вводят в какой-то домик, очевидно, караульное помещение. Горячий воздух совершенно опьяняет нас блаженством. Это надо испытать, чтобы понять. Тепло после стольких бесконечных часов замерзания имеет в себе что-то чарующее. К тому же выясняется, что можно купить хлеб за 10 рублей фунт царскими деньгами. Эти люди, в общем, весьма приличны. Когда мы поели, они предложили нам спать. На полу, конечно, но что-то постелили, сами улеглись на скамейках. Мы заснули свинцовым сном, сняв только обувь. Чистое блаженство, если бы только не... Почему-то всегда, когда описываются великие вещи, вроде войны и революции, забывают об этом. Ни у одного писателя вы этого не найдете, а между тем вши. Это один из факторов мировой истории, о котором не следует умалчивать. Смейтесь, господа, смейтесь, но все же надо твердо себе навсегда заметить, что война и революция — процессы вшивые. Странно, я проснулся и вижу все кругом знакомые лица. Вот полковник такой-то, там поручик такой-то. Как они сюда попали? Соображаю, что, очевидно, прибились ночью, когда мы спали. Может быть, пошли нас искать, а то просто не выдержали мороза. Постепенно просыпаются, приходит румынский офицер, мы начинаем с ним разговаривать по-французски, конечно. Он выражает нам какое-то сочувствие, я по просьбе остальных начинаю писать телеграмму румынскому генералу Коанда, с которым когда-то был знаком. Румынский генерал Коанда — неустановленная личность. В телеграмме изложена просьба ходатайствовать перед властями о разрешении временно остаться в Румынии. Я не дописал телеграммы, потому что выяснилось, что ее не пошлют. Но где полковник Стессель? Оказывается, он лежит где-то неподалеку, совершенно больной. Его жена полузамерзла. Последние, прибившиеся сюда, передали просьбу прислать подводу. Я встаю. К удивлению моему, мои ноги сравнительно благополучны, но другие... Уляли скверно с ногами, сильно проморожены. То же самое с поручиком Эл. Румыны выпускают меня в соседнюю хату, где я нахожу поручика-переводчика, захваченного накануне. Тут же Одинец, киевский деятель. Он надеется, что его не выбросят отсюда, так как он бывший украинский министр. Попал он сюда вместе с отрядом Союза Возрождения, судьба которого была, очевидно, вроде нашей. Одинец, киевский деятель, украинский министр при Петлюре эмигрировал, был связан с Савенковым, участвовал в формировании ударных отрядов для переброски на советскую территорию. Из его слов я понимаю, что нас ждет. По-видимому, нас отправят обратно к большевикам. С этой веселой новостью возвращаюсь к своим. День чудный, солнце ярко светит, часов 12. В караулке битком набито, жадно едят и пьют вино, которое крестьяне приносят в флягах военного образца, кажется, рублей 12 за флягу царскими деньгами. Умиляемся дешевизной. Входят румынские солдаты, офицеры и что-то такое говорят в том смысле, что нас отведут в Бендеры, где есть иностранный консул, к которому мы и можем обратиться. Это в ответ на усиленные жалобы и просьбы не отправлять к большевикам. Выстраивают на улице человек 30. Все те, кого могли поднять. Часть осталась лежать или слишком истомленная, или сильно отмороженными ногами. Румынский караул окружает нас. Пошли. Какая же это была деревня? Оказывается, те самые Талмазы, которые мы в течение нескольких часов обходили по компасу. Идем какими-то бесконечными садами, тропинками, протоптанными в снегу, на которых лежат синие тени от фруктовых деревьев. Куда нас ведут? Это что-то не похоже на дорогу на Бендеры. Звезды. Хатка без окон и дверей. Хотя солнце ярко светит, но в общем порядочный мороз. В хатке развели костер. Уляли сильнейший припадок малярии. Глаза, и так имеющие наклонность к стилю страдающей газели, стали совсем умирающими. Он лежит у костра. Я варю ему чай в жестяной кружке. Я набил ее снегом за неимением воды. Надел на палку и держу над костром. Румынские солдаты, которые минутами производят впечатление разбойников, умиляются, узнав, что он мой сын. Они немножко как дети, эти румыны. Их воображение, очевидно, поражает, что вот отец и сын воюют вместе, и что сын тяжело заболел. По их глазам я вижу, они думают, что он умрет, ляля. А Ляля, как будто инстинктивно чувствуя, что из этого может произойти что-нибудь толковое, артистически закатывает глаза. Конечно, он сильно болен, но еще и притворяется на всякий случай. Этот всякий случай представился. Когда наступил вечер, румыны развернули свою настоящую природу. Они приступили к нам с требованием отдать или менять то, что у нас было, то есть попросту стали грабить. Сопротивляться было бесполезно. Один толстый полковник пробовал устроить скандал, вырвался, но его схватили, побили и отняли все, что хотели. Брали все, что можно. У одних взяли сапоги, дав лапти, у других взяли штаны, у третьих френчи, не говоря о всевозможных мелочах, как то часы, портсигары, кошельки, деньги, кроме колокольчиков. Разумеется, поснимали кольца с рук. Словом, произошел форменный грабеж. Вот тут-то и пригодилось Лялина закатывание глаз. Они настолько умилились нами двумя, что не позволяли друг другу нас трогать. Я отделался только тем, что с меня стащили обручальные кольца. Хотели снять и третье кольцо, особенно мне дорогое. Но когда я показал имеющееся на нем изображение Божией Матери, не взяли. Наступила темнота. Тогда румыны вывели нас из хаты и повели куда-то. Куда? Что это такое? Ясно. Это Днестр. Весьма энергичными жестами они показали нам, что мы должны идти к себе в Россию, к себе в Россию. Значит, к большевикам. Делать было нечего, мы пошли. Спустились с крутого берега, вступили на лед. Чтобы мы не вздумали вернуться, очевидно, румыны пустили нам несколько выстрелов вслед. Не скажу, чтоб самочувствие наше было сладкое. Вправо и влево от нас река, напротив чуть виднеется большевистский берег. Там... Ясно, что там может быть. Что делать? Мы пошли так просто, прямо перед собой, по льду. Ни в каком порядке, а кто куда. Мне вдруг показалось, что идти так — это самое нелепое из всего. Я позвал их и сказал им, что хотя мы и без оружия, но все-таки мы военные, и мы должны избрать кого-нибудь своим начальником, так как в этом случае у нас все-таки больше шансов на спасение, чем если каждый будет действовать в одиночку. Все согласились и, как бывает в таких случаях с инициаторами, заставили меня принять бразды правления. Я принял. И вот мы пошли гуськом, волчьей тропой вверх по Днестру. Я шел впереди. Я решил идти по реке до тех пор, пока можно. Я рассчитывал так: если появятся большевики, можно броситься на румынский берег, если румыны — на большевистский. На всякий случай я запретил кому бы то ни было, с кем бы то ни было разговаривать, сказав, что все переговоры буду вести я лично. Так мы и шли. Вдруг с правого от нас берега, то есть с большевистского, кто-то спросил из темноты: «А куда ж це вы так идете?» Я ответил: «А куда ж нам идти? С одного боку румыны в нас стреляют, с другого — вы. Вот так и идем рекою». После некоторой паузы из темноты донесся ответ: «Да не все же у вас стреляют». Я понял. Приказав колонне оставаться на месте, я подошел к человеку. «Кто вы будете?» — Здешний хлебороб. Ваша хата далеко? — Не, тута. — Нельзя ли к вам зайти погреться? Замерзли сильно. — Да можно. Только чтобы чего не было. — А что? — А вчера такие до меня зашли, так прибегли да раздели до рубашки. — Кто? — Да эти свои хлопцы. Дивизии Котовского? Не, Котовский хороший человек. Котовский не приказывает, чтобы раздевали. Ну, заходите ж до мене. Много вас? Человек 30. Ну, як-нибудь. Погрейтесь. Уютная, хотя маленькая хатка. Мы набили ее до отказа, все втиснулись. Молодая хозяйка смотрит на нас с печки добрыми, сочувствующими глазами. Я говорю: «Итак, господа, вы ставите мне задачу довести вас до Котовского, чтобы вы могли сдаться ему». «Это общее мнение всех?» «Все соизволяют единогласно». «Хорошо. Я вас выведу к Котовскому, но предупреждаю, что лично для себя оставляю свободу действий. Ну, дорогой хозяин, как же нам пройти к Котовскому? Оказывается, это очень трудно. Котовский находится в Тирасполе, отсюда верст 20. Две серьезные опасности в пути. Во-первых, вот это ближайшее село, на окраине которого мы сейчас находимся. Здесь живет самый раздевальный народ. Все они вооружены, и если попасться к ним, пустят нагишом по морозу. Вторая опасность — на большом шлиху, что ведет в Тирасполь, большое село Слободзея. Его непременно нужно обминуть. Там такие разбойники живут, что никак не пройти. Всю ночь караул держат и грабят до нога. Я предложил ему проводить нас хоть часть пути, он колеблется. Мы упрашиваем. У меня есть керенки, последняя выручка киевлянина. Я предлагаю вознаграждение. «Та иди уже, треба людям допомогти», — говорит молодица с печки. За 1000 керенок он соглашается. Отогрелись, надо идти. Но вот еще одно дело крайне неприятное. Надо снимать погоны. Недолго я их носил. Но все же как-то ужасно неприятно их спарывать, ощущение полученной оплеухи. Какими-то таинственными садами, останавливаясь, прислушиваясь, соблюдая величайшую осторожность, он ведет нас. Крадемся бесшумно. Эту деревню прошли благополучно. Вот степь. Мы упрашиваем его немного проводить нас. Он немного идет, но, наконец, решительно останавливается. Куда ж теперь нам идти? Перед нами бесконечная степь, покрытая снегом. Яркое звездное небо, сильный мороз. А вот я вам расскажу. Все, идите степом. Да куда же степом? А вот так. На эту звезду возьмите. Город будет трошки левее, а вы на эту звезду. Так, чтоб большак у вас всегда был с левой руки. Да как же так? Где же этот большак? И как же мне его не потерять? Вы и так идите, чтоб собаки у вас завсегда брехали с левой руки. Близко к деревне не подходите. А самое главное, чтоб вам Слободзею обминуть. Це большое село, верст 7 будет. Як не будете слышать собак, так левей берить. А як зайдете так, что село близко, опять правей в степ, так и идите. От на цю звезду. А под самым городом выходить на большак, там же ничего. И пошли, я во главе колонны, они все за мной гуськом, держа пока на звезду. Холодно. Дьявольски холодно. Все веду. Меняю звезды, потому что они движутся, и я делаю поправки. Кроме того, у кого-то оказывается компас. Все-таки он дает возможность ориентироваться, хотя несколько. Это не то, что лес. Я помню приблизительно карту. Мы находимся на углу, образуемом большаком и железной дорогой. Если мы уклонимся на запад, мы рано или поздно наткнемся на большак. Если уклонимся на восток, попадем на линию железной дороги. И большак, и колея ведут к Тирасполю. А почему так холодно? Вероятно, градусов около 15. Поручик Эл определенно начинает замерзать. Лёля идет как сомнамбула. Мой податной инспектор ничего, оказывается, неожиданная выносливость в этом тщедушном теле. Побаиваюсь за одного старого полковника, как бы не упал. Веду. Ох, эти яркие звезды, блестящие, лучистые. Это от них идет этот нестерпимый холод. Где-то я видел уже все это. Да-да, это было в Одессе. Мне приснились алмазы, огромные, сверкающие. Это вот они и были. Пересекаю какие-то сады. Понять трудно, что это такое, но, по-видимому, это где-то в степи. Жилья нет. Впрочем, это что? Да, пустая, очевидно, летняя хатка без окон и дверей. Все равно надо зайти, все-таки согреемся. Все равно до рассвета далеко. Нам невыгодно приходить в Тирасполь ночью. А тут все же хоть на полчаса избавишься от этой ледяной струи, которая незаметно, но неумолимо вымораживает душу, веет над степью. Ночной зефир струит эфир. Может ли быть еще холоднее? Чуточку отогрелись в хатке, ссоримся, конечно, по русскому обычаю. Одни хотели еще погреться, другие все время нервничали, уверяли, что мы губим себя и теряем время. Я не слушаю всех этих ламентаций и засыпаю на полчаса. Но надо идти, мороз стал еще резче. Веду. Нет, эти звезды положительно нестерпимы. Они становятся такими яркими, огромными, от них тянутся невероятные лучи. Эти лучи неясным светом освещают снег вокруг меня. Отчего они светят только здесь? Какое-то сияние передо мной. Я просыпаюсь в канаве. Случай маловероятный, но факт. Я вел их во сне. Спал весь организм, кроме глаз. Глаза были гипнотически прикованы к этим звездам, и я вел их верно, но сознание остальной действительности исчезало. Я просыпался то в канаве, то в яме, то наткнувшись на что-нибудь. Что это такое? Брешут собаки слева? Да, брешут. Ну, слава богу, значит, идем верно. Верно, верно, а вот почему у меня выросла деревня впереди? Сначала не понимаю, а потом соображаю. Это должно быть поперечная улица этой самой Слободзеи. Значит, что? Значит, надо ее обмануть, взять прямо на восток, потом на север, потом на запад и снова подойти к Большаку. Обхожу, увожу довольно далеко в сторону. Чувствую, что колонна за мной начинает нервничать. С правой стороны меня нагоняет какой-то полковник. Куда вы нас ведете? Собак больше не слышно. Я поворачиваю на запад, через некоторое время собаки начинают заливаться, и смутные очертания села вырисовываются. Слышу слева от себя торопливые шаги, подбегает другой полковник. «Что вы с нами сделали? Собаки под самым носом!» Беру снова больше в степь быстрым шагом. Опять бежит кто-то. «Слушайте, не у всех же такие длинные ноги, как у вас. Не бегите так!» Замедляю шаг. Бежит кто-то слева, четвертый полковник. «Ради бога, идите скорее, мы замерзаем!» С меня довольно. Я разозлился и какой-то резкостью прекратил балаган. Но, впрочем, в одном месте заснул ли я опять, глядя на звезды, или уже не помню от чего, но я увидел деревню перед собой только тогда, когда вспыхнул огонек трубки, который, очевидно, кто-то курил. Положительно, я плохой вожак по волчьей тропе. Но ведь эти звезды могут с ума свести человека. Как бы там ни было, но перед рассветом я их вывел на Большак. Впереди была какая-то деревня, очевидно, последняя перед Тирасполем. В хатках уже светились огни, что называется, на досвитке. Мы теряли последние силы и буквально замерзали. Я решил, что бы с нами ни случилось, зайти в эти хатки, так тепло зовущие огоньками. Была не была. Зашли, и очень хорошо. Никто нас не тронул, было тепло, пили чай и подремывали до рассвета. Хозяева спрашивали, кто мы такие. Публика усиленно называла друг друга товарищи, что было нелепо, ибо мужики вовсе не такие глупые, как иногда кажутся. Наступил рассвет, я считал свою миссию оконченной. Господа, вот Тирасполь, задачу вами мне поставленную я выполнил. С этой минуты снимаю с себя бразды правления и советую следующее. Разбиться на мелкие группы и в таком строю идти к Котовскому сдаваться, кто хочет. Прошу также от меня держаться подальше, ибо у меня с большевиками счеты особые. Я могу совершенно без нужды отягчить чью-нибудь участь. Так и сделали.